Библейские портреты Христа. Все мы имеем наши любимые снимки или портреты, особенно тех, кого мы действительно любим. И мы очень желаем показать их нашим друзьям, даже когда нас не просят. Также Бог имеет свой любимый портрет. Это портрет Его Сына, которого Он желает открыть всему человечеству. В трех случаях Слово Божие было: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Бог написал Библию, в основном, через человеческих писателей, чтобы открыть Своего Сына Иисуса Христа. Его любимым портретом является картина Христа, находящаяся в деталях скинии в пустыне, где израильский народ поклонялся Богу. Мы изучаем разные аспекты этой скинии, и как они изображают личность Христа. Мы изучали забор, который окружал внешний двор, и нашли, что он изображает Божий стандарт праведности. Были только одни врата в этот двор, разрешающий вход для поклонения Богу. Христос исполнил Божий стандарт, видимый в заборе, и он является единственным путем, чтобы приступить к Богу. После того, как человек вошел через врата, он немедленно подходил к медному жертвеннику, где Бог требовал заместительное жертвоприношение для прощения. Христос стал исполнением этого прообраза, когда Он умер на Голгофском кресте. Через веру Он становится нашей заместительной жертвой. Другим предметом во дворе был умывальник, где совершалось омовение. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих говорит, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А 9 стих продолжает: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда Иисус умер на кресте, Он не только предоставил нам прощение, но также наше ежедневное очищение. После того, как прошли эти два предмета, во внешнем дворе мы приближаемся к скинии собрания, которая является строением, состоящим из двух комнат. Размер внешнего двора был 50 метров в длину на 25 метров в ширину. Сооружение же самой скинии было 15 метров в длину на 5 метров в ширину и 5 метров в высоту. Первая комната называлась святым местом и было 10 метров на 5 метров. Это было место духовного общения с Богом и содержало три предмета: золотой светильник, символизирующий Христа как свет мира, стол хлебов предложения, символизирующий Христа как хлеб жизни, и золотой жертвенник курения, символизирующий Христа как нашего ходатая. Вторая комната была известна как Святое святых и была полным кубом 5 метров на 5 метров и на 5 метров. Это было место специального поклонения, и в нем был ковчег завета с крышкой завета на нем. Ковчег завета символизировал праведные стандарты Бога, потому что он содержал скрижали закона, которые Бог дал Моисею на Синайской горе. Эти стандарты невозможно было исполнить человеку, но были исполнены в Господе Иисусе Христе. Крышка на ковчеге завета символизировала милосердие Божие к человеку, основанное на пролитой крови заместителя. Через жертву Христа Он сделал возможным каждому войти в самое присутствие Бога. Послание к евреям, 10 главе, с 19 по 23 стих сказано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклона, ибо верен обещавший». Все стены святилища скинии были сделаны из стоящих брусьев, обложенных чистым золотом. Они определенно напоминали нам о Христе, который был обое Богом и человеком. Дерево говорит о его человечестве, и золото говорит о его божестве. Дерево и золото были соединены вместе, и мы находим, что во Христе человечество и божество были связаны вместе в одной личности. Он Бога-человек. У входа в святилище, скинии, была завеса, которая разрешала вход в святое место. Эта завеса напоминала нам о Христе, кто является входом в общение, поклонение Богу. Две комнаты были разделены другой завесой. Когда Иисус Христос был распят, эта внутренняя завеса в храме разодралась сверху донизу. Это наглядно показало, что Иисус сделал доступ к Богу возможным для всякого, кто придет Его предписанным путем. Эта внутренняя завеса была прообразом тела Христа, которое было ломимо за нас, давшее нам доступ в присутствие к Богу. Сооружение скинии стояло на основании чистого серебра. Это тоже говорит о Христе, который является основанием для жизни каждого верующего. Апостол Павел сказал в первом послании к Коринфянам, 3 главе 11 стихе, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Скиния употреблялась Израилем, когда они странствовали по пустыне, которая была, конечно, покрыта песком. Поэтому сооружение скинии должно было стоять на прочном основании, а не на песке пустыни. Согласно книге «Исход» 30 главы, серебро было приобретено от мужчин 20 лет и старше. Это было серебро выкупа, заплаченное во время исчисления сынов Израилевых. Это исчисление мужчин было для цели войны, служения и наследства. Поэтому это серебро часто называли серебром выкупа или искупления. Несмотря на то, что оно называлось серебром искупления, оно не могло говорить об искуплении от вины и осуждения греха. Искупление было определено только посредством крови. Имеется много мест Священного Писания, которые показывают, что спасение только посредством крови. Книга Левит, 17 глава, 11 стих говорит, «Ибо кровь сия душу очищает». Послание к Евреям, 9 главе, 22 стихе сказано, «Без пролития крови не бывает прощения». В первом послании Петра, 1 главе, с 18 по 19 стих утверждается, «Знает, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Немедленно возникает вопрос, как тогда это серебро выкупа, уплоченное во время исчисления, может считаться серебром искупления? Ответ находится в том, что Бог сказал Моисею в книге «Исход» 30 главе 12 стихе. «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их». Серебро было для выкупа их от язвы, не от осуждения греха. Это серебро выкупа было для употребления в скинии. Бог сказал Моисею, «И возьми серебро выкупа от сынов человеческих и употребляй его на служение скинии собрания, и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». Когда бы ни делалось исчисление или перепись, всегда имеется опасность гордости. Исчисление людей обнаруживает их военную силу, и тогда появляется склонность уповать скорее на число, чем на Бога. Давид согрешил, исчисляя людей. Это записано во второй книге Царств, 24 главе, и в первой книге Паралипоменон, 21 главе. Библия указывает, что он скорее уповал на силу своего народа, чем на способность Бога избавить его от его врагов. По причине греха Давида пришла язва на Израиля и погубила 70 тысяч человек. Повествование о Гедеоне является хорошим примером о том, что он научился скорее уповать на Господа, чем на большое число людей. Книга Судей, 7 глава, с 1 по 6 стих. Гедеон начал с армии 32 тысяч воинов, но Господь требовал, чтобы он отсылал воинов до того, что у него осталось всего 300 воинов. Тогда Господь дал победу Гедеону и его армии, потому что они вынуждены были уповать скорее на него, чем на свою собственную силу. Имея это в виду, помогает нам понять, почему Бог заставил, чтобы платили выкуп во время исчисления Израиля. Это служило постоянным напоминанием людям, чтобы не уповали на свою собственную силу. Чтобы начать уповать на Иисуса, мы сначала должны не уповать на самих себя. Мы можем уповать на Христа, чтобы Он простил нас и сделал нас приемлемыми Богу, когда мы знаем, что мы не можем уповать на самих себя, чтобы приобрести общение с Богом. Мы можем иметь прощение и общение с Богом, потому что Христос умер на Христе за наши грехи. Доверитесь ли вы Ему сегодня? Аминь.